«Не могли бы вы сообщить, кто именно посоветовал вам обратиться ко мне?» — спросил Тони, заранее зная ответ. «Понимаете, это довольно запутанная история», — прочистил горло Паттерсон. «Я не тороплюсь», — заверил его Тони. «Наша коллега из отдела по работе с семьями погибших дружит с детективом из Уэст-Мидлендса. Во время расследования прошлогоднего взрыва этот ее друг познакомился с брэдфилдским детективом-констеблем, которого зовут Сэм Эванс. В общем, они тоже подружились, ходили вместе по ресторанам и пабам. Так вот, Эванс пел вам самые настоящие дифирамбы. Короче, мой детектив-сержант связался с детективом-констеблем Эвансом и взял у него ваш номер». Паттерсон кашлянул. «Это детектив-сержант заставил меня вам позвонить. Говорит, пришло время нестандартных решений». «А с главным инспектором Джордан вы не разговаривали?» Тони ушам своим не верил. «Нет, с детективом Джорданом я не знаком. Он начальник Эванса?» — спросил Паттерсон. Потому что коп принял Кэрол за мужчину, Тони сразу понял, что тот ничего не утаивает. Значит, Кэрол тут ни при чем. «Какова причина смерти?» — спросил Тони. «Удушение. Он надел ей на голову полиэтиленовый пакет. Она не сопротивлялась, потому что предварительно ее накачали жидким экстази». «Как вы это выяснили?» «Я полагал, что присутствие гамма-гидроксибутирата в организме определить невозможно, потому что в норме в крови содержится какое-то его количество. Но не так много. Тело обнаружили вскоре после смерти, так что сомнений у нас по поводу экстази нет», — добавил Паттерсон. «Мы, конечно, еще ждем результатов токсикологии, но пока что все указывает на то, что убийца вкатил ей такую дозу, что у бедной девочки не было никаких шансов». «Вы сказали, он над ней надругался?» — спросил Тони, одновременно делая пометки в блокноте. «Располосовал ножом. Мясницким вроде как. Причем орудовал им прямо внутри тела жертвы», — ответил Паттерсон. «Так что скажете, док, сможете вы нам помочь?» Отложив ручку, Тони поднял очки на лоб и потер переносицу. «Пока не знаю. Вы не могли бы сбросить мне на почту фотографии места преступления и все ваши отчеты по делу? Я взгляну на них и завтра же утром вам позвоню. К тому времени я соображу, будет вам от меня польза или нет». «Спасибо. Если все-таки решите нам помочь, вам придется сюда ехать?» — осторожно спросил Паттерсон. «Бедняга уже прикидывает, потянет ли это его бюджет», — понял Тони. «Я должен увидеть место преступления своими глазами. Скорее всего, поговорить с родителями убитой мне тоже придется. За пару дней управлюсь. Останусь на одну ночь, максимум на две», — сказал он, прекрасно понимая заботы собеседника. Затем Тони продиктовал Паттерсону адрес своей электронной почты, записал его номер телефона и пообещал перезвонить завтра утром. Положив трубку, Тони откинулся в кресле и закрыл глаза. Стоило ему дать добро на продажу дома Эдмунда Артура Блайта в Устере, как ему тут же позвонили из полиции Уэст-Мерсии и попросили приехать. Многие знакомые Тони тут же решили бы, что это перст судьбы. Но Тони не верил в совпадение. У него было полно пациентов, которые считали любое совпадение откровением Божьим. Тони какое-то время читал лекции в университете и заклинал студентов не поддаваться искушению и не верить в эти фантазии. Как же он им говорил? «Со всеми нами случалось что-нибудь подобное. В отпуске, в удаленной деревушке, на пляже или в чудном семейном ресторанчике на берегу моря, который порекомендовали вам местные жители и который не указан в гиде Lonely Planet. И вот сидите вы там, и вдруг видите человека, который играет в футбол с вашим братом. Или, к примеру, каждое утро садится с вами в автобус или гуляет с собакой в том же парке, что и вы. И мы приходим в неистовый восторг, а по приезде домой рассказываем об этом чуде каждому встречному поперечному. Ты не поверишь, кого я встретил на отдыхе. Но попробуйте на секунду задуматься. Представьте все те бесчетные минуты и часы каждого дня вашего отдыха, когда вы не встречали кого-нибудь знакомого. Или еще лучше, представьте все те бесчетные минуты и часы каждого дня, проведенного не в отъезде, а дома, когда вы не сталкиваетесь ни с кем из знакомых. Чисто математически шансы встретить знакомого дома и на отдыхе примерно равны. Наш мир — постоянно сужающаяся зона контакта, и с каждым прожитым годом наши шансы на эти, казалось бы, невозможные и судьбоносные встречи растут. Но они не судьбоносные, нет. Только если вас не преследует какой-нибудь псих, В таком случае немедленно выбрасывайте из головы все, что я вам только что сказал, и звоните в полицию. Так что, когда ваши пациенты будут утверждать, что самые разные события на самом деле происходят, дабы явить им послание свыше или еще что-то в таком роде, помните, совпадения бессмысленны. Они просто случаются. Примите это как факт и не обращайте на них внимания. Компьютер Тони пикнул, сообщив о новом письме. Видимо, детектив-инспектор Паттерсон не любит откладывать дела в долгий ящик. Выпрямившись в кресле, Тони открыл глаза и застонал. «Принять и забыть», — вслух приказал он самому себе. Глава 10. Поле понадобилось чуть меньше 30 секунд, чтобы понять простую вещь. Единственным, кто ждал появления их команды для расследования исчезновения Дэниела Моррисона, был начальник северного отделения. Ей велели найти детектива-сержанта Фрэнни Райли, чтобы тот ввел ее в курс дела. Когда Пола добралась до участка и спросила первого встретившегося копа о Райли, тот пожал плечами и махнул рукой куда-то назад. «Старикашка там, смолит». В полиции Брэдфилда курение было запрещено уже много лет, но у здоровенного детектива, на которого указали Поле, изо рта свисала незажженная сигарета. Судя по неприязненному взору темных глаз, которым коп наградил Полу, ему хотелось достать и зажигалку, но она помешала. Подойдя к нему поближе, Пола решила, что больше всего он похож на неудачника, которого отметелили коллеги по команде регби. Плохо вправленный нос, разные по размеру уши и отсутствие всякой шеи. «Добрый день, я детектив-констебль Макентайр», — представилась она, Пола Макентайр. Фрэнни Райли замялся, но потом все же взял ее ладонь своей огромной лапищей. Хватка у него оказалась крепкая, а вот кожа удивительно мягкая. «Фрэнни Райли, а вы, видимо, из пресловутой команды гениев, да? Видно, наш босс совсем с катушек слетел. Тратит даром ваше время, а мы при этом выглядим полными имбецилами». Он еще больше нахмурился. Казалось, между выпуклыми надбровными дугами и внушительными мешками под глазами совсем не осталось просвета. «Интересно», — задумалась Пола, — «он хоть что-нибудь видит?» «Будем надеяться», — ответила она. «Чего-чего?» — озадаченно склонил голову Райли. «Говорю, буду очень рада, если все это окажется пустой тратой времени, и Дэниел Моррисон объявится живой и здоровой, да еще и славно оттянувшейся с какой-нибудь девчонкой. А вы не обрадуетесь?» Пола обворожительно улыбнулась и вытащила из кармана пачку сигарет. «Куда тут можно пойти покурить?» С крыши штаба северного отделения полиции Брэдфилда открывался прекрасный обзор. Здание участка располагалось на самой вершине холма Кольери и обслуживало близлежащие районы. В ясный день с крыши можно было разглядеть как достопримечательности в центре, так и стадион Виктория и парки со времен начала промышленной революции, служившие городу легкими. Каким-то загадочным образом на крыше даже появилась автобусная остановка из плексигласа, под которой курильщики прятались от дождя и ветра. Скорее всего, в Брэдфилде не было второго такого места, где они могли предаваться своему пороку, наслаждаясь столь же живописным видом.